Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжу знакомить вас с исследованиями Международного Института Бхактивиданты. Я хочу предложить вашему вниманию статью доктора Ричарда Томпсона, посвященную проблеме сознания. Статья называется «Загадка сознания». Подзаголовок гласит: «Современная наука углубляется в тайны мозга, но способна ли она объяснить сам феномен сознания?» Итак, дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, что пишет доктор Томпсон о природе сознания, его связи с физическим мозгом и его проявлении в человеческой деятельности. Как гласит поговорка, научная психология, потеряв сначала душу, затем сознание, похоже, скоро лишится и ума, писал философ Фейгл, директор Центра философии и естественных наук в Миннесоте. В этих словах отразилась одна из основных тенденций современной научной мысли – попытка свести все духовные и психические явления к биохимическим процессам, происходящим в мозгу. Сторонники иллюминативного материализма, одного из современных философских течений, дошли до того, что предложили вообще исключить из научного обихода такие слова, как «сознание», «эмоции» или «боль». Они утверждают, что эти слова субъективны и потому лишены реального смысла, хотя это явно противоречит нашему жизненному опыту. Описывая этот подход, философ Рорти из Принстона вкладывает в уста последователей этой философии такие слова: «Нам будет легче жить, если отныне, вместо того, чтобы сказать «мне больно», вы будете говорить «нервный импульс прошел по моим си-волокнам». По сути дела, философы просто идут по пути, уже проложенному современной наукой, которая с самого своего зарождения была механистической. Еще в 1750 году французский врач Леметри писал: «На основании всего этого можно смело утверждать, что человек – это машина». А не так давно оксфордский зоолог Даукинс провозгласил: «Мы машины, предназначенные для выживания, роботы, запрограммированные сохранять эгоистические молекулы под названием гены». Ученый Мельцер в своей книге «Химия человеческого поведения» пишет: «У нас нет никаких оснований считать, что разум – это нечто большее, чем совокупность функций, воспоминаний и способностей, заложенных в мозгу каждого индивида». Большинство ученых спокойно относятся к деперсонифицирующим социальным и психологическим последствиям подобного взгляда. Профессор Тейлор из Лондонского королевского колледжа утверждает: «Разум в настоящее время представляется лишенным автономности продуктом физического мозга». Далее Тейлор пишет, что осознание этого факта приведет к полному изменению привычных представлений человека о его месте в мироздании и к подрыву традиционных институтов общества. Какое же решение он предлагает? Он просто призывает нас начать готовить людей к жизни в детерминистическом мире. Для основных течений в современной психологии также характерен механистический подход к психическим явлениям. Уотсон, профессор психологии из университета Джонса Хопкинса, является основателем течения, которое называется бихевиоризмом, одной из ведущих школ современной психологии. Он говорит о сознании следующим образом: его нельзя увидеть, потрогать, понюхать, попробовать или передвинуть. Это чистой воды допущение, такое же недоказуемое, как и устаревшее понятие души. Развивая эту идею, один из самых известных психологов этого направления, Скиннер, однажды заявил, что будь его воля, он наложил бы запрет на то, что называется внутренним человеком. Человеком, воспетым романтической литературой, с ее идеалами свободы и благородства. Он продолжает. Этот запрет уже давно пора наложить. Внутренний человек был создан из нашего невежества, и с углублением наших знаний этот эфемерный образ окончательно рассеется. Психология Фрейда тоже в основе своей материалистична. В начале своей карьеры Фрейд, тогда молодой нейрофизиолог, поставил перед собой честолюбивую цель – доказать, что в основе всех психических явлений лежат физиологические процессы. Хотя со временем ему пришлось отказаться от своих намерений, до конца своих дней он оставался верен этой гипотезе. «Я совершенно не желаю, – писал он своему коллеге, – оставлять психологию в подвешенном состоянии, лишенной физиологической основы. Однако, кроме этой уверенности в том, что такая основа существует, у меня нет никаких данных, ни теоретических, ни терапевтических, с которыми я мог бы работать. Поэтому мне приходится делать вид, как будто кроме психологических факторов ничего не существует. Трудно сказать, почему мне до сих пор не удалось доказать свою теорию». Конец цитаты. Не так давно некоторые ученые решили, что если человек представляет собой всего лишь сложную мыслящую машину, то не исключено, что им удастся создать аналогичную машину. Один из ведущих специалистов в области кибернетики, Минский из Массачусетского технологического института, считает, что в недалеком будущем будет создан компьютер, обладающий интеллектом среднего человека. Он будет способен обучать себя сам. Через несколько месяцев, пишет Минский, он достигнет уровня гения, а еще через несколько месяцев возможности этого компьютера будут практически неограничены. Минский добавляет, если нам повезет, эти машины согласятся оставить нас при себе в качестве домашних животных. Уверенный в том, что искусственный интеллект заменит человека во всех сферах деятельности, Харкинс, профессор университета в Миннесоте, директор программы «Образование будущего», писал, «К 2000 году люди начнут вступать в брак с роботами, и обществу придется переосмыслить само понятие «человек». Картина будущего, населенного гуманоидными компьютерами, может греть сердца любителей научной фантастики. Но учитывает ли она истинные качества человека, отличающие его от мертвой материи? В основе того, что мы называем человеческим опытом, лежат наши мысли, чувства и желания, пишет дальше доктор Томпсон. Философы, психологи и ученые, охваченные нетерпеливым желанием приравнять сложные машины к человеку, забывают о фундаментальных отличиях между ними. Причина подобной путаницы коренится в главном постулате современной науки, который исходит из того, что все явления этого мира могут быть объяснены на основании сравнительно простых законов физики. Опираясь на эту механистическую предпосылку, ученые приступают к изучению мозга, рассчитывая в конечном счете понять механизм его деятельности, научиться управлять им и воспроизводить все его функции, включая то, что мы называем сознанием. Далее доктор Томпсон задает еще один вопрос. А что, если в основе сознания лежат не физические силы и принципы? В этом случае, пишет он, задача исследователей становится безнадежно сложной. Поэтому большинство ученых настаивают на том, что механизм работы мозга может быть исчерпывающе объяснен на основании простых физических законов, и продолжают ставить эксперименты и создавать теории. Только в этом случае, пишет Скиннер в своей книге «По ту сторону свободы и достоинства», мы можем перейти от предположений к наблюдениям, от таинств к конкретным механизмам, от недоступного к подчиняющемуся нашей власти. Однако функции человеческого разума не сводятся к переработке информации. Основу нашего опыта составляет сознание, но никто до сих пор не смог описать его количественно, как описывают химические реакции, силу тяжести или другие физические явления. В то же время невозможность количественного описания сознания ни в коей мере не ставит под сомнение сам факт его существования. О существовании сознания каждый знает на собственном опыте. Итак, механистический подход позволяет описывать только поведение, связанное с сознанием, но не само сознание, что свидетельствует об ограниченности такого подхода в исследованиях психических явлений. Сталкиваясь с этой проблемой, многие ученые, вместо того, чтобы признать неприложимость механистического подхода к изучению сознания, пытаются доказать, что сознание – это всего лишь комплекс сложных поведенческих реакций. Это заблуждение лежит в основе их веры в то, что механизмы и компьютеры достаточной сложности смогут обрести сознание. Однако существует множество доказательств того, что сознание принципиально отличается от связанного с ним поведения. Например, что произойдет, если человек случайно ударит по пальцу молотком? Это вызовет определенный стандартный набор поведенческих реакций. Человек закричит, затрясет рукой, на его лице появится гримаса и так далее. Исследуя реакцию организма, мы обнаружим изменение химического состава крови, характерные электрохимические импульсы в мозгу и прочее. Хотя эти регистрируемые изменения являются частью события, они отличаются от ощущения боли как такового. Каждый из нас на собственном опыте знает, что такое боль. Но несмотря на это, она не поддается физическому описанию. Поэтому наука предпочитает иметь дело с тем, что может быть описано количественно, а именно с электрохимическими импульсами. Но если мозг – это всего-навсего механизм для обработки информации, поступающей с этими импульсами, то что же все-таки отличает его от приборов, которыми ученые регистрируют эти импульсы в мозгу? Ответ на этот вопрос достаточно ясен. При описании работы механизма нет никакой необходимости вводить понятие боли. Другими словами, у нас нет никаких оснований считать, что машина чувствует боль. То же самое справедливо и по отношению к мозгу. Однако, по своему опыту мы знаем, что человек чувствует боль, поэтому понятие ощущения боли – это самостоятельная категория, которая никак не зависит от наших представлений о механизме функционирования мозга. Поскольку тело человека действует как сложнейший механизм, его поведение можно до некоторой степени описать с помощью поддающихся измерению параметров, пишет доктор Томпсон. Но все эти количественные параметры описывают исключительно механизмы поведения и восприятия, а не сознание, не поддающееся количественному описанию. Сознание остается при этом в стороне. Бесспорно, наука достигла успехов в физическом описании отдельных явлений, но это еще не основание для того, чтобы заключать, что все природные явления, включая сознание, можно объяснить механистически. Альтернативные подходы не только существуют, во многих случаях они более обоснованы, поэтому нам не следует отвергать их. Даже сподвижник Дарвина Гексли указывал на то, что феномен сознания не поддается упрощению. Он писал: «Основное положение материализма гласит, что в мироздании не существует ничего, кроме материи и силы, и что все остальные природные явления можно объяснить, исходя из этих двух начал. Однако совершенно очевидно, что существует третье начало и объект познания во Вселенной – это сознание, которое нельзя считать ни материей, ни силой, ни какой-либо производной от того или другого». Конец цитаты. Несмотря на это, многие ученые продолжают отрицать реальность сознания и искать механистические объяснения этого феномена. Популярная сейчас теория функционализма, которая лежит в основе исследований в области искусственного интеллекта, определяет процесс мышления как компьютерную реакцию на внешние раздражители. Наличие сознания не принимается в расчет, а человеческие ощущения и эмоции сводятся к математическим построениям. Например, при описании головной боли, ощущение боли, которое для нас и является, собственно, головной болью, просто не учитывается. Что же тогда такое головная боль с точки зрения функционалистов? То, что мы называем головной болью, функционалисты считают некой программой, заложенной в мозг, которая заставляет нас вести себя так, как будто у нас болит голова. Сама же боль остается за кадром, так как ее невозможно записать в компьютерную программу. Функционализм, как и все остальные механистические теории сознания, не способен объяснить личные ощущения человека. Поэтому даже Фодор, видный представитель этого течения, ярый сторонник физического объяснения природы сознания, признает его несовершенством. Он пишет: «Многие психологи, которым близки основные положения функционализма, обеспокоены тем, что эта теория не способна ничего сказать о природе сознания как такового. Функционалисты предприняли несколько остроумных попыток убедить себя и своих коллег в том, что этому можно не придавать особого значения. Но, на мой взгляд, — пишет Фодор, — они мало чего добились. По сути дела, проблема качественного содержания сознания внушает серьезные сомнения в обоснованности надежд функционализма создать общую теорию психической деятельности». Конец цитаты. Неудовлетворительность любых механистических объяснений психической деятельности человека привела к тому, что некоторые ученые были вынуждены сойти с механистических позиций. Среди них можно отметить Нобелевского лауреата физика Вигнера. «Существует два типа реальности или бытия, — говорит он, — бытие моего сознания и бытие всего остального. Причем последнее не абсолютно, а относительно». Вигнер отмечает, что внешние явления известны ему постольку, поскольку он обладает сознанием, поэтому бытие его сознания — более реально, чем внешний мир. Гевис, сотрудник исследовательской лаборатории электроэнцефалографии из Сан-Франциско, в результате продолжительных исследований был вынужден признать, что ум человека обладает трансцендентными свойствами. Он пишет: «Мы должны быть готовы к тому, что более тонкие свойства ума, такие как творческие способности и вдохновение, в конечном счете окажутся принципиально непостижимыми. Я, в отличие от некоторых моих коллег, далеко не уверен в том, что мышление можно свести к потоку электронов». Далее доктор Томпсон переходит к обзору проблемы взаимоотношений ума и тела, в науке. Он пишет: «На протяжении всей истории человечества ученые и философы ломали голову над тем, что представляет собой ум. Анализ связи между сознанием и мозгом получил в западной науке название «проблемы взаимоотношений ума и тела». Мы уже убедились в том, что сознание нельзя описать с помощью физических параметров. Однако остается открытым вопрос о том, что же представляет собой сознание и как оно связано с мозгом. Если сознание – это результат деятельности высших нервных центров мозга, то его природу, в принципе, можно постичь, ограничившись неколичественным описанием мозга. Или же источником сознания является некая отдельная субстанция, связанная с мозгом. В западной науке эту субстанцию принято называть умом и эго, я. Причем эти два понятия считаются равнозначными. Поэтому до поры до времени, пишет доктор Томпсон, мы тоже будем употреблять эти слова как синонимы для обозначения сознающего я. Однако позже мы укажем на принципиальное отличие между умом и носителем сознания или эго. Западные мыслители традиционно выделяли сознание или ум в отдельную категорию, проводя различия между ним и мозгом. Одна из наиболее знаменитых теорий такого типа была создана французским философом и математиком 17 века Декартом. Его дуалистическая концепция постулировала существование двух субстанций – мыслящей и телесной. По Декарту атрибутом мыслящей субстанции является способность мыслить и субъективно переживать процесс мышления, тогда как атрибутом телесной субстанции является пространственная протяженность. Ум и тело взаимодействуют друг с другом и влияют друг на друга. Влияние тела на ум называется ощущением, а влияние мысли на тело – усилием воли. Поэтому его учение иногда называют интеракционизмом, теорией взаимодействия. До Декарта практически все мыслители признавали отличие ума или я человека от тела и мозга. Декарт попытался сформулировать этот дуализм так, чтобы оградить его от нападок последователей бурно развивавшейся в то время механистической науки, которая не оставляла места для нематериальных субстанций. Однако его объяснение оставило без ответа так много вопросов, что большинство мыслителей, занимавшихся проблемой взаимосвязи ума и тела после Декарта, отказались от теории взаимодействия. Другая школа, монизм, утверждает, что ум и мозг – суть одно и то же. Существует несколько монистических моделей. Одна из них полностью отрицает сознание, а другие отождествляют его с физическими структурами мозга. Одна из таких школ исходит из того, что свойства сознания имманентно присущи материи. Эти представления, получившие название панпсихизма, восходят к работам голландского философа Спинозы, которому принадлежит высказывание: «Все сущее в той или иной мере наделено сознанием». Спиноза верил в единую универсальную субстанцию, все составные части которой обладают как физическими, так и психическими свойствами. По его представлениям, даже атом наделен зачаточным сознанием, и по мере возникновения более сложных форм материи появляются, соответственно, более сложные формы сознания. Основная проблема данного подхода – это проблема единства сознания. Если каждый атом обладает сознанием, то какой механизм объединяет их сознание? Почему, например, атом углерода, находящийся в составе человеческого мозга, должен ощущать себя иначе, чем тот же углеродный атом, находящийся в составе куска дерева? И поскольку мозг представляет собой всего лишь скопление различных атомов, то почему его сознание едино? Почему он не ощущает себя совокупностью атомарных сознаний? Это противоречие отметил Нобелевский лауреат, нейробиолог Экклс, который писал: «До сих пор никому не удалось разработать нейрофизиологическую теорию, которая объясняла бы, каким образом огромное количество процессов, происходящих в мозгу, объединяется и воспринимается как единое сознание». Пытаясь решить эту проблему, Рендж и другие ученые предположили, что различные материальные структуры также обладают сознанием, и мы всего лишь одна из таких структур. Если это так, то, во-первых, должны существовать сложные метафизические законы, вызывающие появление соответствующей формы сознания при возникновении определенных структур. И, во-вторых, сознание комплексной структуры по сравнению с сознанием каждой из составных частей этого комплекса должно представлять собой новую метафизическую сущность, высшее сознание, объясняющее факт единства человеческого сознания. В таком случае внутри тела человека должен находиться очень сложный метафизический аппарат, который состоит из множества единиц сознания, триллионов полусознательных атомов и более развитых сознающих структур. Не проще ли было бы вернуться к понятию души как единой, неделимой частицы, наделенной сознанием и играющей роль интегратора чувственного опыта, спрашивает доктор Томпсон. Экклс и философ Поппер предлагают нечто подобное в своей книге «Индивидуальность и мозг». Признавая недостатки монистических теорий, они сформулировали новую версию теории взаимодействия ума и мозга. Экклс утверждает: ощущаемое единство сознания не является следствием нейрофизиологического синтеза. Скорее, таким образом проявляются постулированные нами интегрирующие свойства самосознающего ума. Несмотря на дуалистический подход к проблеме взаимоотношений ума и тела, Поппер и Экклс продолжают придерживаться материальной концепции сознания, предполагая, что ум каким-то образом возникает из материи, а затем уже с ней взаимодействует. Но, как мы уже отмечали, постулируя неожиданное возникновение нематериального ума из материи, мы обязаны ответить на упрямый вопрос: как же это происходит? Поппер и Экклс не дают на него ответа. Сам Поппер признает: стоя на эволюционных позициях, я считаю ум порождением мозга, но я хочу подчеркнуть, что это утверждение практически ничего не объясняет. Сказать это значит в лучшем случае поставить знак вопроса в определенном месте книги человеческой эволюции. Конец цитаты. Таким образом, сторонники теории возникновения сознания из материи оказываются не в лучшем положении, чем космологи, считающие, что Вселенная возникла из пустоты. И в том, и в другом случае приходится постулировать неожиданное появление чего-то качественно нового. Между тем, большинство ученых продолжают считать, что все психические явления порождены физическим мозгом. Одно из наиболее распространенных возражений против дуалистических теорий о нематериальной природе ума основано на том факте, что изменения в мозгу влекут за собой изменения в умственной деятельности. Например, при повреждении мозгового центра речи человек теряет способность говорить. Вводя в организм наркотики, можно изменить настроение человека или вызвать галлюцинации. Это наталкивает на мысль о том, что ум должен быть продуктом физического мозга. В противном случае состояние мозга не влияло бы на психическое состояние человека. Однако эти наблюдения могут быть истолкованы и иначе. Подобная взаимосвязь может быть вызвана тем, что ум использует мозг в своих целях, подобно тому, как оператор использует компьютер для решения определенных задач. Если компьютер выйдет из строя, это может помешать ему справиться с своей задачей. А если какая-нибудь ячейка памяти компьютера будет повреждена, это может привести к полной потере информации. Представим себе, что мозг подобен компьютеру. Тогда поражение какого-либо центра мозга или химическое вмешательство в его деятельность приводит к нарушению умственных функций, хотя ум при этом будет оставаться независимой структурой. Аналогичных представлений придерживается известный нейрохирург Пенфилд, который пишет: «В каком-то смысле ум, используя механизмы мышления, программирует мозг». Итак, дорогие друзья, на этом я завершаю сегодня чтение статьи доктора Ричарда Томпсона. Со второй частью этой статьи «Загадка сознания», где предлагается альтернативный подход к изучению сознания, я познакомлю вас в следующей нашей передаче. А теперь, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Передачу вела Ягьявалки Деви Даси, звукооператор Светлана Новицкая. Всего вам самого доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Локам.